Глава 29. У Поликарпова глаза, как у орла в зоопарке. Глянь и скорее проходи мимо, тоска непрошибаемая. Сибирский ноябрь. И день не день. У царя птиц отняли высоту, простор, небо и полет. Ты что, все вещи на пеленки потратил? Зайдем ко мне, я тебе целый мешок набью. Кстати или нет, пошутил я. Хочу в тайгу, отдохнуть бы. Прийти в себя. Все, сил больше нет. Отпуск беру, хватит мурыжить меня. Денег у предприятия на счету ни рубля. И появится лишь в конце месяца. Занял в черной кассе 900 рублей. Ищу напарника, гроссмейстер. Поедем со мной. Один боюсь в тайгу. Недельку-полторы погудим. Он одет уже в теплую походную форму. Сапоги, толстый свитер, дермантиновую непродуваемую куртку. «Коляска твоя, на которую пирожки развозил, еще на ходу? Бери в аренду, принайтуй меня, гудок сверху на каску, и вперед, рыбацкие снасти за тобой». «А что светишься? Тебя вроде бы забегал, забегал, старый мерин-гусар легнул обоими копытами, и ты вылетел из редакции его конюшни. Где слезы?» «Папочка, папулик!» — резанул наш слух детский вскрик. «Мы глянули в ту сторону, идем возле дома Поликарпова. Дочка, увидя нас с балкона, и ножку занесла на перила, готовая прыгнуть к нему сверху. Теперь он заорал, потрясая обеими руками. «Не смей! Иди в дверь! Быстро-быстро в дверь! Я жду тебя!» Как она бежала! Кубарем, что ли, катилась? Мы только-только успели к подъезду подойти, сделать от силы 10-15 шагов. Выскочила с тем же криком отчаяния и радости. «Папочка!» И за шею. Прижалась и лепечет. «Я так тебя люблю, так люблю, что у меня, почупай, дрожит вся кожа». Слезу прошибла. Я спросил, «Ты не с ними живешь, что ли? Сколько на нее джонку смотреть можно?» Она и весла растеряла, вдрызг разругались. «Пойдем, я позвоню с автомата. Возьмем Нинульку с собой в тайгу». «Ты почему не в садике, доча? Мама пьяная не повела меня». «Ты в садик позвони, Семен, чтоб козу не подстроила. И зачем автомат? От меня позвонишь». «Да она же босая». «Не пойду я собирать ее домой. В магазине одену». Мне было по пути. Я прошел с ними до автомата. Дочь, вцепившись словно клещ, не отстала ни в какую и в тесной будке. Впору было мне набирать номера, но обошлось. Лыка не вяжет. Им. А в садике хорошо отнеслись. Девочка в стрессовом состоянии, ей нужна природа и внимание. К вечеру мы были готовы пуститься в дорогу. Но раньше 7 об этом и думать не приходилось. Шофер, обещавший десантировать нас, работал в дневную смену. И место отдыха, прибыв, мы рассматривали уже при костре, ярких звездах и тоненьком-тоненьком, бледном, как личико Ниночки, серпике нарождающейся луны. Перед нами шумел, если не сказать клокотал, широкий зубчатый перекат. На противоположном береге, пологой сопки, возвышался стеной темный пихтач. Макушки, свечи, кажется, вонзались в само небо. Воздух таежно-горный, смолистый, напитанный прохладным озоном, и с какой жадностью вдыхает его грудь. Палатку поставили под обрывом, в затишке. Да тут, на чистом бережочке, меньше комарья и мышкары. Уже около полуночи справили новоселье у жаркого светлого костра. Утром, только я выполз из палатки, только задрал голову, как погодка, мне в физиономию пролетела плюха. Перед лицом образовалось темно-коричневое облачко противной пыли. Сверху с обрывчика донесся довольный голос корабела. «Это я тебе, бздюхой, попал в самый говорильник, считай в десятку. Поднимайся! Я тебя вызываю на поединок. Тут много посохших грибов. Я тебе покажу, где раки зимуют. Это тебе не шахматы постоянно душить меня». И мы, два взрослых дурака, раззадорясь, сцепились сражаться. То наступали, бросаясь этими самыми бздюхами, словно кисетами из тонкой дубленой кожи и наполненными мелким нюхательным табаком. То, истратив заряды, отступали, прячась за деревьями, на ходу вооружаясь и готовясь к новой атаке. Не успевшие еще одеться, мы выглядели в конце концов словно индейцы. Остановила нас Ниночка. Она тоже, слыша смех и победные крики, вскарабкалась на обрывчик и, не заходя в лесок, на росной травке, приседая, пыталась снять паутинные сеточки, которых было множество. «Ой, салфетики! Ой, вязаночки!» Но они приставали к рукам, девочка ничего не могла понять и закричала: «Папочка, помоги!» Салфетики и папочке не поддались, его-то лопатами только и собирать паутинку. Пошли купаться и умываться. Корабел издевался надо мной. «Скажи, как я тебе в говорильник попал? Опиши, какой вкус, запах, какие испытал чувства?» Вчера выпотрошенный, безвольный, лицо дебильное, казалось, бесследно ушли эмоции, хотя он, сердцем что ли, тужился настроиться на прежнюю живую волну. И вдруг такой всплеск. Когда я разжигал костер, одну за другой оглядывал странички литературки. В одном месте глаза скользнули по словам, которые, казалось, были писаны о корабеле, и я сказал: «Послушай-ка, снайпер, что о твоей проблеме в верхах пишут. К ребенку отец обращен лучшей стороной, теми самыми качествами, за которые мать ребенка полюбила некогда этого человека. И большая ошибка с ее стороны – чистый произвол – лишать ребенка общения с человеком, который любит его. Любит не от ума, не по привычке, а этой самой загадочной любовью, перед которой все теоретики смолкают. Собственно, любовью. Она поднимает все сильное и светлое в нем, загоняя вглубь темное и низкое. Мужчина, наедине с маленькой дочкой или подростком-сыном, это новый, особый человек, которого никто не знал раньше и никогда не видел. Он и сам себя никогда не знал». Семен вырвал газету, скомкал ее, швырнул в костер. Сердито пробурчал, продолжая ломать сухие ветки для костра: «Ни слова больше об этом в тайге. Мы одни здесь, и все хорошо. Нет сучек, есть настоящие матери». И, смягчаясь, глядя сверху вниз на дочь, добавил: «А еще есть вот такие прелестные мотыльки. Нинулька, какие танцы вы учили в садике? Давай-ка, дочь, станцуем». Она подумала, подумала и начала хлопать в ладошки. Потом стала отставлять ноги, вперед и в сторону, пяткой постукивая, носком поматывая, подняла ручку вверх и стала кружиться. Но одной не захотелось, и она сказала: «Папа, ты мой мальчик». Корабел взял ее за руку и стал вертеть перед собой. «Ты хоть сними сапожищи, тебя же такой прелестный мотылек пригласил». Корабел и впрямь стянул сапоги и засверкал своими голыми пятками, тоже подражая дочери. «Теперь я покручу тебя, папа». «Это как? Я ведь мальчик, вот какой большой». «А ты садись, мальчик, садись, не валяй дурачка, вымахал, хоть собак вешай». «Вот это мне не нравится, когда меня укорачивают. Давай, Нинуленька, по-взрослому плясать». Вот так вот хлопают в ладошки и на коленочках, на грудке, дробь отбивают. Запрыгал, и даже на пятках. Ножки в такт тоже дробь отбивают, частушки поют, но они у нас, ой-ой, соленые. Давай-ка свою песню придумаем. Я им хлопал, одобряя.